среду после завтрака Джоул затворился в комнате и приступил к тяжелому труду сочинения писем. Утро было жаркое, скучное, и хотя за закрытыми дверьми время от времени слышался лающий кашель Рандольфа, Лендинг по обыкновению казался чересчур тихим, совсем мертвым. Толстый слепень спикировал на блокнот вождь краснокожих с каракулями Джоула, безвольно валившимися во все стороны. В школе за свой шальной почерк он получал единицу по чистописанию. Он вертел, крутил карандаш, дважды отлучался по маленькому к фаянсовому горшку, искусно украшенному румянозадыми купидонами с бледными букетиками плюща и фиалок в руках. Но, в конце концов, первое письмо, адресованное изгадычному другу Сэмми Силверстайну, было закончено и гласило: «Тебе бы понравился мой дом, Сэмми, красивый дом, и отец бы понравился, потому что знает все самолеты, как ты. Но на твоего отца не очень похож, очков не носит, сигар не курит, но высокий, как мистер Мистерия. Если мистер Мистерия приедет летом в Немо, напиши и все расскажи. И курит трубку, а сам молодой. Подарил мне ружье 22-го калибра. Зимой будем бить опоссумов и есть тушеных опоссумов. Хорошо бы ты приехал ко мне в гости. Тут есть много чем заняться. Например, напьемся с моим двоюродным Рандольфом. Мы пьем алкогольные напитки. И с ним весело. Тут совсем не Нью-Орлеан, Сэмми. Тут человек нашего возраста считается взрослый человек. Ты должен мне 20 ц. Я прощу тебе долг, если будешь каждую неделю писать все новости. Привет компании, и не забывай писать другу». И с мастерской тщательностью расписался на новый лад: Дж.Х.Н. Сансом. Несколько раз прочел имя вслух. Звучало взросло, значительно. Такое имя легко себе представить с важным титулом, вроде генерал, судья, губернатор, доктор, доктор Дж.Х.Н. Сансом, знаменитый хирург, губернатор Дж.Х.Н. Сансом, избранник народа. «Алло, начальник тюрьмы, я даю Зуфивер отсрочку смертной казни». И тогда... Конечно, весь мир и все люди в мире будут любить его, но Сэмми дадут за это старое письмо много тысяч долларов. Однако, проверяя свою орфографию, он вдруг сообразил, что почти все написанное — вранье. Густое вранье, разлитое по листку, как сладкий сироп. И чем это объяснишь? Так и должно быть, как он написал, а все не так. Дома Эллен всегда приставала с непрошенными советами, а сейчас закрыть бы глаза, открыть и увидеть ее рядом, она бы знала, что делать. Карандаш его бежал так быстро, что иногда слова сливались. Он очень извинялся, что не написал раньше, надеется, что Эллен здорова, и то же самое ребята скучают по ним, а они по нему. «Тут хорошо», — написал он вместе. Но вдруг почувствовал боль и встал, прошелся по комнате, стуча кулаком о кулак. Как ей рассказать? Остановился у окна и выглянул в сад. Все, кроме кота Фиверов, прогуливавшегося перед остатками колонн, оцепенело. Выглядело нарисованным. Ленивые ивы без теней на утреннем солнце и невольничий колокол, заглушенный бурьяном. Джоул тряхнул головой, чтобы поставить мысли на место. Потом вернулся к столу и, сердито зачеркнув «тут хорошо», написал: «Эллен, я ненавижу это место. Я не знаю, где он, и никто не говорит. Ты веришь, Эллен, когда я пишу, что не видел его, честно? Эйми говорит, он болен, но я ни одному слову не верю, потому что она мне не нравится. Она похожа на противную мисс Адди с нашей улицы, скандалистку. А еще здесь нет радио, кино, комиксов. А если хочешь выкупаться, надо наливать корыто из колодца. Не понимаю, как это Рандольф такой чистый. Он мне нравится. а жить здесь мне не нравится. Эллен, мама оставила сколько ни будь долларов, чтобы мне учиться в школе, где живут, вроде военного училища. Эллен, я по тебе соскучился. Эллен, скажи, пожалуйста, что мне делать? Любящий тебя Джоул. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Стало спокойнее и легче на душе. Что ни говори, Эллен никогда не бросала его в беде. Он настолько приободрился, что даже засвистел, засовывая письма в конверты, а песенка была та, которую услышал от близнецов, когда приходит стужа и холодно снаружи, как ее звали, а вторую, похожую на мальчишку, Лора Белла и Айда Белла. И чего он тут мается целыми днями? Разве его не приглашали в гости? Флора Белла, Айда Белла и Джоул, подумал он, насвистывая весело, насвистывая громко. «Тихо там!» — донесся тихий, жалобный голос Рандольфа. «Я страшно, страшно болен!» — и кашель. «Ха-ха! Катись ты, Рандольф, колбасою! Ха-ха!» — смеялся про себя Джоул, подходя к старому бюро, где в нижнем ящике была спрятана лаковая шкатулка, хранившая теперь патрон, перо сойки и деньги в количестве 78 центов.